Глава 16. Вблизи скорпионы выглядели отвратительно. Честно признаюсь, мне были неприятны все эти насекомоподобные твари. Нет, я их не боялся. При работе на гильдию охотников встречались разные монстры. Но сейчас вся эта увеличенная во много раз мерзость выглядела отвратительно. Голова-грудь, широкую спереди и слегка сужающуюся к месту соединения с удлиненным сегментированным брюхом, венчала пара внушительных клешней, служащих основным инструментом для захватывания долгожданной добычи. Огромные жвалы какого-то даже не черного, а грязно-серого цвета и желтый панцирь хитиновой брони, из-под которого торчали 4 пары волосатых уродливых ног лап. И над всем этим великолепием возвышался, покачиваясь, могучий хвост, увенчанный большим острым шипом. Всего врагов было 10 на ступени мастера и эксперта, похожие друг на друга, как братья-близнецы, высотой 1,5 метра и длиной добрых 3. Хотя нет, один из них явно отличался от остальных. Вроде был немного больше, да его хитиновая броня была не желтой, а багрово-красной. Он бежал первым и внезапно остановился в 20 метрах от нас, как раз прямо напротив меня. 2 больших черных глаза, находящиеся на его головогруди, с каким-то холодным безразличием рассматривали преградивших ему путь людишек. Насколько я знал, у этой твари еще 6 глаз, так называемых боковых. Получается, что к нему вообще нельзя подкрасться незамеченным. Он видит практически на 360 градусов. Но больше всего мне не понравилось, что в глазах главного скорпиона явно был разум. Это вам не тупой монстр. Он еще раз в наступившей тишине осмотрел замерших охранников, и в этот момент раздалась команда Эддина. «Стреляем!» Почти одновременно с ней в скорпионов устремились разнообразные мощные плетения, созданные охранниками. Но бронированные монстры перли вперед, как таран, приближаясь все ближе. Нам с Алией достался один из них. Багровый же представитель решил напасть на самого Эддина, но следить за ним мне было некогда. Выпавший нам с Алией противник оказался на удивление юрким и ловким, несмотря на свои размеры. Правда, мы быстро сориентировались. Слава Мельтосу, огненный щит Алии оказался достаточно эффективным. Вся тактика Скорпиона заключалась в банальных таранных ударах с наскока. Но вот скорость этого хитинового бронированного танка была поистине феноменальной. И если щит Алии мерцал, но сдерживал удара монстра, то щит Инеали слетал после каждой атаки, а один раз эта тварь чуть не пробила его, увернуться я успел в последний момент. Но самое неприятное было в том, что у нас так и не получалось зацепить его оружием. Несколько ударов секиры с огненным разрывом, и я думаю, эта тварь просто бы взорвалась. Но я не мог попасть по этому изворотливому противнику. Пару раз мои удары все-таки достигали цели, но это были удары вскользь, и кроме легких царапин не нанесли никаких повреждений Скорпиону. Алия же, помимо того, что несколько раз также безрезультатно достала его мечом, еще попыталась атаковать магией. Но к воздушной магии наш противник оказался на удивление стойким. По крайней мере, воздушные лезвия на него не действовали, а сдвинуть воздушным кулаком его просто не получалось. Пока у нас даже не было времени создать плетение. Враг просто метался с какой-то безумной яростью, набрасываясь на нас. Лично я уже начинал понимать, что постоянно восстанавливаемый мной щит Инеали уже не помогает. После каждого удара он исчезает, и с каждым новым разом это происходит все быстрее. Применить огненный шторм я не мог, могли пострадать люди. И тут Алия вновь преподнесла сюрприз. Из ее рук вылетели 10 багровых шариков, развернувшиеся в подобие цветочных лепестков. Я выдохнул. Плетение, которое я сам дал Алии. И девушка умудрилась его изучить на высоком уровне. Сейчас же лепестки закружились около слегка растерявшегося скорпиона. Тот попытался убежать на большой скорости, но огненные лепестки неизменно следовали за ним. А в следующий миг, столкнувшись с монстром, они взорвались серией ярких вспышек, выплескивая жидкий огонь на хитиновую броню. Несколько капель, видимо, попали куда-то около глаз, поэтому скорпион застрекотал и бросился на меня. Но на этот раз, видимо, ошалевший от боли, монстр атаковал прямо без каких-либо попыток уклониться. Я не успел увернуться от удара его хвоста, но меня защитила мантия, принявшая на себя всю мощь атаки, из-за чего я отлетел на несколько метров назад. Встав на ноги, я подбежал к скорпиону и, что из силы, обрушил на спину врага свою секиру. На этот раз у меня получилось. С треском расколов хитин, она вошла в нежное мясо, скрывавшееся под бронированным панцирем. И затем я активировал огненный взрыв. Скорпион замер и вдруг затрясся, словно в эпилептическом припадке. А следом за этим взорвался изнутри багровым огнем, который буквально за несколько мгновений разворотил тушу твари. Я тяжело вздохнул и повернулся к Алии. «Ты даже щит стихийно не изучил!» – прошипела явно разозленная девушка. «О чем ты вообще думал?» Честно говоря, она была права. Но сейчас было совершенно не до этого, о чем я коротко напомнил ей. Тем временем с другими скорпионами охранники каравана прекрасно справлялись. А вот четверо ранее раненых охранниками скорпионов крутились и толкались, до сих пор не придя в себя из-за боли. Я уже хотел присоединиться к битве, чтобы ударить в спину скорпионам, но тут вдруг понял, что четверо раненых врагов внезапно замерли и дружно повернулись в мою сторону, как-то сразу забыв о своем сумасшествии. В их глазах я увидел лишь ненависть. Затем они повернулись к охранникам, которые уже одерживали верх над врагом. Серьезная битва шла только между Эддином и вожаком скорпионов. И вдруг я понял, что сейчас эти твари бросятся на помощь своим собратьям, и вот тогда ситуация может стать критической. И я сделал то, что, наверное, больше никогда не рискнул бы повторить. Изо всех сил бросился к ним, проигнорировав отчаянный крик Алии «Ирос!». Оказавшись в нескольких метрах от явно удивленных таким маневром тварей, я поднял секиру и, закрутив ее, активировал огненный шторм. В этот же момент все четыре монстра бросились на меня практически с четырех сторон. Однако плетение уже сработало, и вокруг меня выросло кольцо из стены ревущего огня. Я за секунду взмок от жара, но продолжал крутить секиру. Кольцо расширилось, и все твари попали в этот огонь. Я буквально оглох от визга, обрушившегося на меня. Похоже, они даже не могли выскочить из огня и просто сгорали заживо. Жуткое заклинание. Я видел лишь призрачные силуэты в багровых языках пламени. А спустя несколько минут все кончилось. Визг стих, я перестал крутить свою секиру, и огонь растаял, оставляя четыре обугленных вражеских туши. На меня сразу налетел ураган по имени Али, и после отборных ругательств, где вот только научилась, я был обнят и зацелован. Кстати, бросив взгляд на остальных охранников, понял, что нападение отбили. Обугленные туши их врагов тоже валялись на песке. «Вот зачем ты полез?» – произнесла, наконец, немного успокоившаяся девушка. «Да все было нормально», – попытался успокоить я ее. Заклинание заодно проверил. «Ага, проверил он», — фыркнула моя собеседница. «Обещай мне больше такими самоубийственными вещами не заниматься». «Постараюсь». К неудовольствию Али уклонился я от прямого ответа, но дальше эту тему девушка, слава Мельтосу, решила не развивать. Тем временем я увидел, как глава охраны каравана направился ко мне. Вид у него был помятый, броня просто висела лохмотьями. Остальных охранников уже не было видно. А возле фургонов началась привычная суета. Появились обычные люди и начали загораться костры. Я, кстати, даже не заметил, что уже стемнело. «Рагнар?» — спросил он, остановившись в двух шагах от меня. «Да, вроде Рагнар», — улыбнулся я. «Спасибо тебе, Рагнар». Он благодарно посмотрел на нас с Алией. «Вы сильно нам помогли. Ты вообще отчаянный парень». Теперь он смотрел на меня. «Ты всего на ступени духа. Вот твоя подруга, возможно, и смогла бы справиться один на один с обычным скорпионом, но и это под вопросом. А ты на четырех полез. Один сразу на четырех тварей. Рассказать кому не поверят. К тому же я понимаю, что если бы монстры напали на нас, нам, скорее всего, пришел бы конец. Так что за мной должок. Эреттеддин всегда платит по счетам, и не спорь», остановил он меня, когда я хотел было возразить. «А сейчас идите к вашим фургонам. Мы останавливаемся на ночь здесь. После того, как мы уничтожили основные силы гнезда, оно будет несколько месяцев зализывать раны. Скорпионы пусть и монстры, но весьма хитрые твари». Дружески хлопнув меня по плечу, он развернулся и пошел к каравану. Следом за ним пошли и мы с Алей. У фургона нас встретила Лания с обиженной моськой. «Вы меня не взяли и ничего не сказали!» Возмущенно посмотрела она на нас. «Извини», — только и смог ответить я, после чего мелкая вдруг прижалась ко мне, крепко обхватив своими ручками. «Я думала, что уже все!» — всхлипнула она. «Ладно, ладно», — улыбнувшись, погладил я ее по голове. «Видишь же, все нормально». «Что?» — раздраженно поинтересовался я у Алии, которая с каким-то ехидным видом наблюдала за этой картиной. «Ничего», — с улыбкой покачала она головой. «Хорошо смотритесь. Я пойду на ужин что-нибудь соображу». Через 20 минут мы уже ужинали. Лания, как, наверное, любой ребенок, быстро пришла в себя, вернув свое привычное веселое настроение. «Мир вам!» Вдруг раздался голос, когда я уже доедал кашу с кусочками мяса, которая была у нас на ужин. «И вам того же?» произнес я, поднимаясь и смотря на главу каравана по имени Мустафа, который сейчас стоял перед нами. Алия тоже поднялась, лишь Лания, сидя с каким-то веселым интересом, разглядывала нашего гостя. «Я разговаривал с Рат-ид-Дином», — произнес тем временем купец. «И хотел бы лично поблагодарить вас. Насколько я понимаю, если бы не вы, еще не ясно, чем бы это нападение закончилось». Я лишь пожал плечами, решив промолчать. «Любое хорошее дело должно иметь свою награду», — убежденно заявил Мустафа. «Поэтому все услуги мастера каравана для вас бесплатно. Также пребывание в городах, в которых мы останавливаемся, за мой счет. И я лично распоряжусь, чтобы вам от моих запасов добавили еды. Девочке явно надо больше», — улыбнулся он. «Вон какими голодными глазами смотрит». «Я не голодная», — вдруг заявила Лания, возмущенно смотря на него. «Мне хватает». «Милая, я не хотел тебя обидеть», — покачал головой купец. «Ты же любишь сладкое?» «Люблю», — потупилась девочка. «Ну вот, будут у тебя сладости». «Еще раз спасибо», — он посмотрел на нас. «Надеюсь, если, не дай Мельта, случится еще нападение, мы можем рассчитывать на вашу помощь». «Конечно», — кивнул я. «Тогда спокойной ночи». С этими словами он удалился. Мы с Алией переглянулись. «Ура, сладкое!» Радостно воскликнула Лания, и мы, не выдержав, рассмеялись. На следующий день мы продолжили путешествие. И теперь я отлично понимал, что слишком расслабился. Алия была права. Я должен был еще давно выучить огненный щит и другие плетения, доступные на ступени духа. И бой со скорпионами это показал. Моя беспечность могла стоить мне жизни, и я твердо решил восполнить пробел в обучении. Так что, когда мы тронулись, я достал из пространственного кольца свиток с плетением огненного щита и начал его изучать. Стоит сказать, что плетения более высоких ступеней были сложнее в исполнении, так что мне понадобилось несколько дней, чтобы разобраться в хитросплетениях заклинания «Огненный щит». Но в конце концов я разобрался и теперь знал, что смогу его создать. Это заклинание было не совсем необычным. При создании его плетения использовались особые магические нити, ведь огонь сам по себе слишком непредсказуемая стихия, и чтобы преобразовать его в контролируемый щит, нужно было обладать упорством и силой. Пришло время испытать его на деле. На очередном привале я обратился к Алии с просьбой протестировать новое плетение. Девушка согласилась, правда, когда узнала, как будет проходить тестирование, мне пришлось ее довольно долго уговаривать. Но вот мы стояли друг напротив друга, готовя нужные заклинания. Когда я создал плетение и активировал его, передо мной вырос широкий огненный щит. «Атакуй!» — приказал я Али, и после небольшой заминки в меня полетели огненные шары, созданные девушкой. И тут я оценил преимущество своего нового заклинания. Мой щит легко отразил эту атаку, и тогда, подбадриваемая мной, девушка продолжила использовать на мне более сильные плетения. Следом полетел огненный взрыв, после попадания которого мой щит просел, но выдержал. Да чего же хорошая защита! Хотя стоит признать, что Алия вложила в плетение огненного взрыва не так много магической энергии, Думаю, если бы она не сдерживалась, то мой щит, возможно, не смог бы пережить это столкновение. Ну и последним плетением в ее исполнении был огненный поток. Это мощное плетение, доступное на ступени мастера, которое девушка изучала последнюю неделю. Пока что у нее получалось не слишком впечатляюще. Поток огня был не слишком мощным и постоянно прерывался, но это плетение было более простой формой огненного вала и имело огромный потенциал. Я помню, как Люциус Сорендар сжигал толпы врагов своим огненным валом во время войны. Это было крайне впечатляюще. Пусть трудом, но мой щит выдержал все испытания. Что ж, я мог гордиться собой. Я тебе поражаюсь. Ты выучил до такого уровня плетения огненного щита всего за несколько дней. Как тебе это удается? Я потратила на изучение этого заклинания больше полутора недель, и при этом огненная стихия — это стихия моего рода, в котором я считаюсь одной из самых перспективных, — удивилась Алия. «На все воля первобытных», — хмыкнул я. «Ты же помнишь, кто я на самом деле, и еще удивляешься?» Алия промолчала, лишь саркастически хмыкнув. Дальнейшее наше путешествие проходило без каких-либо сюрпризов. Сидя в удобной повозке, я решил изучить еще одно плетение. Во время боя огненные лепестки Алии показали свою эффективность. В ее исполнении они действительно стали смертельным оружием. Почему бы и мне не научиться этому заклинанию? Тем более в моем пространственном кольце подобный свиток имелся. Таким образом, я получил для себя занятие еще на несколько дней. Пока Алия и Лани развивали свои искусства, я не бездельничал и усердно обучался. Мы ехали по бескрайней пустыне, где палящее солнце слепило глаза. И к тому моменту, как мы прибыли в первый город на нашем пути, я уже мог создавать несколько лепестков. Город появился как-то внезапно. Вот перед нами раскинулось бескрайнее море песка, и вдруг появился причудливый, словно мираж, город. Зеленый, окруженный пальмами, он как две капли воды напоминал мир Хор, только меньше размером. Когда мы въехали в него, Мустафа сдержал свое слово, хотя и совершенно не настаивал на этом. Нас троих заселили в ту же самую гостиницу, где остановилось руководство каравана. Сам купец Иерат-эд-Дин, а также несколько участников каравана, те, у которых была возможность заплатить за проживание. А надо сказать, цены здесь были гораздо выше, чем в Мирхоре. Первую ночь я с удовольствием спал на нормальной кровати. Утром, не став будить своих спутниц, решив, что им надо хорошо выспаться, сделал традиционную физическую тренировку. Затем с огромным удовольствием, наконец смыв с себя грязь, накопившуюся за путешествие, решил уже вернуться в наши комнаты, чтобы разбудить их, как вдруг мой переговорный артефакт, с которым я практически не расставался, завибрировал. «Да», — поднес я его к уху. «Алукей», — услышал я знакомый голос. «Для тебя есть задание».